Не понимаю, зачем нужна эта показуха? Вот ради показухи и нужна. Тебе пора выходить в люди. Я знаю, что тяжело, но ты должна, Настя. Так ты быстрее излечишься. Излечиться. Пожалуй, это было бы славно, потому что каждый день, вспоминая о день родов, я рву свою душу в клочья. День, когда я должна была стать счастливой, но случилось то, что предвидеть не могла. Не хотела, вернее. И что ты предлагаешь? Напялить свадебное платье и притвориться счастливой невестой? Да, именно это я и предлагаю, дорогая. Захар поставил передо мной чашку с ромашковым чаем. Без чая я теперь не засыпаю, да и с ним, в общем-то, тоже нет. Все должны увидеть, какая ты счастливая и какой замечательный у тебя муж. Ослепительно улыбнулся. Чтобы ни одна скотина не нарисовала себе во влажных мечтах, что тебя можно обидеть. Пора, Настя. Помнишь? Вперед. И только вперед.